Глава 18. О том, что первая серия реалити-шоу «Последняя Наина» осталась в недалеком и таком кошмарном прошлом, я узнала уже ближе к вечеру, когда проснулась в своей постели под ворохом пуховых одеял. С горем пополам, выбравшись из-под этого самого вороха, тут же нырнула обратно. Меня било озноб, и казалось, что я не лежу в прогретой пламенем камина спальни, а продолжаю в лютый мороз, полураздетая, бродить по лесной чаще. «Как же холодно!» — клацнула зубами. «Вы очнулись!» Ко мне метнулась размытая тень, в которой я не без усилия, похлопав воспаленными глазами, узнала Илсе. «Вот, выпейте. Поможет справиться с жаром», — сказала служанка и поднесла к моим губам бокал, в котором плескалась странного вида и не менее странного запаха мутная субстанция. Спрашивать, что это такое, сил не было, поэтому я послушно сделала несколько глотков и откинулась обратно на подушки, ощущая, как по небу растекается неприятная горечь. Судя по припаршивейшим ощущениям, у меня температура, и явно очень высокая. «Я сейчас приготовлю вам лечебную ванну с травами. Поверьте, после нее вам сразу станет лучше». Я кивнула, и прежде чем служанка успела скрыться в смежной со спальней комнате, поинтересовалась хриплым, совершенно чужим голосом. «Илсе, а как себя чувствуют другие Наины? Все нашлись. Насколько мне известно, все леди и его всемогущество успешно прошли первое испытание. Леди Лифей тоже немного приболела, а с остальными все хорошо. Просто устали немного». «Немного приболели, немного устали. В самом деле ничего такого. Мы ведь там не жизнью рисковали, а просто свежим воздухом дышали. Гуляли, блин, и подснежники собирали». «Не знаешь, как справились другие гады?» Поняв по выражению лица служанки, что сказала что-то не то, постаралась исправиться. Хотя голова, если честно, была мутная, как будто ее набили ватой. И я едва соображала. «Хальгады, Хари, Харя...» Смирившись с тем, что мой мозг, в отличие от тела, все еще пребывает в недееспособном состоянии, вздохнула и решила, что пора закругляться. «Ну, в общем, ты поняла меня. Все подробности вы узнаете завтра, моя леди, в каменном дворце». Служанка присела в быстром реверансе и юркнула в ванную. А я прикрыла глаза и застонала, натягивая одеяло до самой макушки. Сомнительно, что завтра я буду в состоянии предстать предстарческими очами их величеств. Да мне даже тяжело пошевелиться, не то что наряжаться и ехать на очередную сходку стальных принцев. Ванна, горячая и ароматная, частично вернула меня к жизни. Надышавшись лечебными травками, я как будто почувствовала себя бодрее, заметно расслабилась и почти не дрожала, пока сидела возле камина и сушила волосы. Во мне даже аппетит проснулся, хотя обычно во время простуды мне на еду было тошно смотреть. А тут стоило только Илсе вернуться с подносом, накрытым серебряной крышкой колоколом, как я чуть слюной не захлебнулась. «Давай скорее сюда», — попросила нетерпеливо. «Может, пересядете за стол? За ним вам будет удобнее. Зато здесь теплее», — возразила я, а завладев подносом, поставила его на мягкую шкуру и с жадностью набросилась на свой ужин. Как же вкусно!» «Аппетит — это признак того, что вы быстро восстанавливаетесь», — улыбнулась Илсе. «Перед сном нужно будет снова принять лекарство, и уже завтра будете как заново рожденные. А сегодня? Надеюсь, сегодня больше никаких испытаний не наклевывается». Наслаждаясь нежнейшей грудкой неведомой птицы, запеченной под ягодным соусом, спросила я. «Не должно быть», — с сомнением ответила служанка, и вот это сомнение в ее голосе мне совсем не понравилось. Хотела узнать у нее еще и про Морса, но не успела. В дверь постучали, и на пороге нарисовалось его всемогущество своей собственной всемогущей персоной. Я тут же попыталась стянуть на груди струившееся кружево сорочки, прозрачно-фривольное, не оставлявшее простора для фантазии Дегорта. Илсе, тоненько пискнув и изобразив очередной Книксон, поспешила набросить мне на плечи халатик. Тоже что-то шелково-кружевное, с рукавами-разлетайками и множеством непрактичных ленточек-завязок, которые только и делали, что развязывались, когда надо и когда не надо. «Ваше всемогущество!» Еще один реверанс. Я отсалютовала могуществу бокалом с травяным отваром, что-то слишком много попало в меня за последний час травок, и потянулась за булочкой. Голод притупился, но я бы все равно еще чего-нибудь погрызла. Почему-то эта мысль пришла ко мне сразу после прихода стального. Сейчас на лорде были темные штаны и светлая сорочка, слегка расстегнутая. Фрагмент мускулистой груди, видневшийся в ее вырезе, заинтересовал меня не меньше, чем только что съеденная дичь. Не скажу, что мне хотелось съесть их Альдага, но какие-то смутные желания его присутствия здесь, в моей спальне, определенно вызывало. Не знаю, что это со мной такое, но вдруг захотелось, чтобы Дегорт опустился рядом со мною. А дальше? А дальше будем действовать по наитию и по обстоятельствам. Зашли поинтересоваться моим самочувствием? «Оставь нас», — велел лорд камеристке, после чего вернулся к сканированию взглядом своей Наины. Илсе испарилась с той же скоростью, что и мясо с моей тарелки, оставив меня наедине с герцогом и половинкой булочки, которую я еще не успела оприходовать. Герцога тоже еще не успела, но это, подозреваю, лишь вопрос времени. Подумала так и вздохнула. Надеюсь, сейчас во мне говорят травки и температура, а не новоявленное чудище. После того, как за Илсе закрылась дверь, Дегорт постоял возле нее еще какое-то время. Не то вдруг оробел, не то дожидался персонального приглашения. Отщипнув от булочки небольшой кусочек, я отправила его в рот и заметила, покосившись на опустевшую тарелку. «Вы пропустили ужин?» «Спасибо, я не голоден». «Везунчик». Несколько шагов вперед ко мне, и лорд опускается рядом со мной на шкуру, светлую и мягкую, слегка порыжевшую под отблесками пламени. Бросив на него взгляд, замечаю, что волосы у его всемогущества слегка влажные. «Значит, мы тоже только что из ванной». Почему-то вдруг захотелось их коснуться. Скользнуть пальцами по шее, к сильным плечам, дотронуться до груди истинного, повторить своими прикосновениями узор татуировки, что привиделся мне во сне. Поддавшись невольному порыву, я даже слегка к нему потянулась. Благо голос лорда, на удивление мягкий и теплый, а еще слегка хрипловатый, отчего дрожь снова побежала вдоль позвоночника, вернул меня в реальность. «Как вы себя чувствуете?» «Сильно простуженный». «Илса дала вам настойку, Аарна?» «По-видимому, это та горькая гадость». «Да, как только я проснулась». Хальдак сосредоточенно кивнул, словно о чем-то задумался, и устремил взгляд на дрожащие в камине оранжевые языки пламени. «Как остальные леди?» — спросила, хоть уже успела узнать о других наинах от своей камеристки. Спросила, чтобы заполнить вдруг возникшую паузу. «Не все же мне жевать булочку, от которой, к слову, уже почти ничего не осталось». Отправив в рот последний ее кусочек, тихонько вздохнула. Еда в комнате закончилась, поэтому щипать, кусать и жевать мне больше было нечего. Разве что попробовать куснуть герцога. От этой мысли кровь прилила, и нет, совсем не к щекам. И я на всякий случай тоже поспешила перевести взгляд. Стала изучать каминную решетку и считать на ней закопченные завихрюшки. «С ними все хорошо». «А как себя чувствует Морсик?» Дегорт усмехнулся. «Морсик тоже неплохо. Следы от укусов и когтей оказались не слишком глубокими. Через пару-тройку дней все заживет. Если честно, заявление про не слишком глубокие меня не сильно обрадовало. Но напроситься в гости к Вейру, чтобы самой убедиться, что он действительно более-менее в порядке, мне не дали. «Можно его проведать?» «Не сегодня», — покачал головой Мэддок. «Ты сама еще очень слаба и должна отдыхать». «Я вполне могу отдыхать и с вашим Вейром». На губах Хальдага появилась улыбка. Аномальная такая и чертовски сексуальная. Не просто промелькнула, а там и осталась, сделав этого мужчину еще более привлекательным. «Так, держи себя в руках, Лиза. Держи себя в руках. В своих собственных, если что. И не вздумай лезть в руки Дегорта». «Еще немного, и я начну тебя к нему ревновать». «М? Вы, наверное, хотели сказать «его ко мне»?» — поправила Стального, глядя в его нереально яркие зеленые глаза, еще более яркие, гипнотические, в золотых бликах огня. «Я сказал то, что хотел сказать». Второе «м» и большой вопросительный знак в мыслях. «А что с другими участниками и их наинами? Что будет с тем бессовестным лордом, хозяином волка и...» Я вдруг вспомнила про девицу, набросившуюся на меня с моим же оружием, и взволнованно протараторила. «Во время охоты кое-что случилось. На меня напала одна из участниц. Так, ничего страшного. Адель очень вовремя пришла мне на помощь, в результате чего леди ушла в обморок. Да так в нем и осталось. Как вы думаете, с ней тоже все в порядке?» «Завтра узнаем». Совсем не успокоил меня Дегорт. «И про судьбу бессовестного лорда, и про леди в обмороке». «Просто не хотелось бы, чтобы были жертвы. Это я про леди». «А с лордом пусть хоть устраивают жертвоприношения». «Насколько мне известно, ты единственная из наин пожалела соперницу», — неожиданно сказал Мэддок. «Тоже считаете, что не стоило?» Я усмехнулась, заранее зная ответ Стального. Но он меня удивил. «Сострадание — одно из качеств, отличающее нас от животных. Но в следующий раз тебе стоит быть осторожней». «Очень надеюсь, что следующего раза не будет». Я поежилась и почувствовала, как меня снова охватывает дрожь. Кажется, опять поднимается температура. И кажется, мне бы все-таки не помешали дегортовы объятия. Для согревания. Исключительно для этого. Честное-пречестное. «Я хотел поблагодарить тебя», — чуть погодя обронил герцог. «За то, как ты держалась во время испытания. За то, что помешало мне поддаться эмоциям и совершить ошибку». «Вроде той, что вы совершили вчера ради меня в спальне короля?» Хальдак улыбнулся и покачал головой. «То была не ошибка Филиппа, и я не жалею о том, что так поступил». «Но ты дал Рейкерду крупный козырь». «Зато не отдал ему тебя». Совсем близко послышался хриплый шепот. Его всемогущество как-то незаметно придвинулся ко мне вплотную. Или, может, это я к нему придвинулась? И я же, и иномерянка, под действием температуры и травок, жадно облизав свои губы, потянулась к его губам. «Ли». Шепот, низкий, обжигающий горячий, коснулся кожи. Сильные руки легли мне на талию. Хальдак притянул меня к себе и поцеловал, заставив мысли о том, что капитуляция мне сейчас строго противопоказана, капитулировать в срочном порядке. Халатик, предатель, мгновенно соскользнул с плеч, оставив меня в одной лишь ночной сорочке. Его всемогущество это быстро просек и поспешил приступить к повторному знакомству с телом своей наины. Почувствовав, как пальцы Дегорта легонько сдавили мне грудь, я приглушенно охнула и едва не заурчала от удовольствия. Сложно сказать, что тогда со мной происходило, но от желания быть с ним, сладкой судорогой сводила все мышцы. И здравые мысли о том, что я совсем не знаю этого мужчины, что мне стоит его опасаться, и что если сейчас это случится, придется потом объяснять, почему я оказалась не невинна, как-то быстро меня покинули. Наверное, опять придется все валить на обитель. «Вы это специально», — выдохнула чуть слышно, когда меня мягко опрокинули на халатик в объятия меховой шкуры, после чего его всемогущество, на миг завладев моими губами, принялся покрывать мои плечи и шею жаркими поцелуями. Каждый такой поцелуй, малейшее прикосновение губ к коже, невозможно чувствительное, как будто раскаленный от ласк Хальдага, вызывало во мне не то всхлипы, не то стоны. И совсем уж неподходящее невинной девице желание вот прямо сейчас оседлать лорда. «Это вы о чем, Филиппа?» На миг приостанавливаясь, поинтересовался еще не оседланный лорд. «Сначала выкупались, потом оделись так... так...» Тихонько охнула, когда Хальдаг прикусил мне сосок. Через тонкую ткань сорочки укус получился еще более ярким и острым. И скользнул ладонью по моему бедру, будоражащей лаской протягиваясь по коже вместе с нежнейшим шелком. Порывисто вздохнула, зажмурилась и попыталась собрать мысли в кучку. «Так провокационно, в общем. Коварный вы, герцог». «А вы сегодня особенно раскованы, Филиппа», — прошептал он хрипло. «Мне это нравится. Нравится видеть себя такой». А уж мне-то как все это нравилось. Его поцелуи, жар сильного мужского тела, которым меня накрыло, и жаром, и телом, отчего голова еще сильнее кружилась. «Это все от температуры». Я едва не зашипела, как кошка. Выгнулась, подаваясь ему навстречу. Навстречу жадным ласкам. Когда почувствовала, как пальцы де Горта прошлись по внутренней стороне моих бедер, готовые уже коснуться того самого, что сейчас отчаянно жаждало его внимания. И касаний. Много-много нетерпеливых, жадных, сводящих с ума касаний. Кажется, я была немного не в себе из-за того, что сейчас происходило. И, кажется, ничего не имела против этого умопомрачения. Я уже приготовилась ощутить его там, где распаленная ласками женщина желает ощутить мужчину. Когда все вдруг неожиданно прекратилось. Пальцы де Горта скользнули обратно, оставляя после себя пустоту и неприятную прохладу. Почти болезненные ощущения, отчего я непроизвольно сжалась. «Вы почему остановились?» — вопросительно посмотрела на этого изверга. «Ты действительно сейчас не в себе, а я не хочу пользоваться твоим состоянием», нависая надо мной на вытянутых руках, ответил Хальдаг, мягко оттолкнувшись от пола ладонями, которым сейчас самое место было на мне, а не где-нибудь еще. Стальной сел, бессовестно увеличивая расстояние между нами. «С каких это пор ты стал таким благородным?» — возмущенно приподнялась на локтях. «Да вообще-то я всегда таким был», — улыбнулся Мэддок. «Скажи это моей попе», — припомнила вчерашнюю пытку клеймом. «То была вынужденная мера, Филиппа». И тут не растерялся истинный. В ответ на это заявление я негромко фыркнула. Потянулась к пламени, чувствуя, как неприятный липкий холод пробирается дальше. Сквозит по телу, проникает внутрь, вымораживая каждую мою клетку. «Ты вся дрожишь». Мэддок нахмурился. «Это от неудовлетворенного желания», — проворчала я, натягивая халатик. Широкая мужская ладонь прижалась к моему лбу, и я поймала его хмурый взгляд. «У тебя снова жар». Стоило ему это сказать, как меня затрясло еще сильнее. Громко клацнула челюсть, и я притянула к груди колени, тщетно пытаясь согреться. А ведь всего какую-то пару минут назад мне было так хорошо и так жарко. Совести нет у этого Хальдага. «Может, мне стоит снова попить той травки?» «Попить и сразу спать», — нетерпящим возражений тоном распорядился герцог. подхватив меня на руки, отнес в кровать, накрыл пуховыми одеялами, после чего дал отвар чего-то там. И пока я его цедила, кривясь и дрожа, как осиновый листик, Дегорд скинул с себя сапоги, через голову стянул рубашку, отчего я чуть не поперхнулась отваром, и вернулся к моему наиновскому ложу. «Уже передумали?» «Обязательно передумаю, но не сегодня». С этими словами Стальной забрался в постель. Дождавшись, пока я допью отвар, властно и как будто так и надо притянул меня к себе. Стоило его рукам накрыть мои, а моей спине коснуться его широкой обнаженной груди, как дрожь усилилась в одно мгновение из ледяной, превратившись в невидимое пламя, растекшееся по коже. «Не хочу, чтобы ты мерзла». «Что вы сделали с настоящим Дегортом?» прошептала я сонно, чувствуя, как глаза начинают слипаться. «Спокойной ночи, Филиппа». Шепот скользнул по моим волосам, и я ощутила легкий поцелуй на своей щеке. А спустя мгновение, кажется, уже крепко спала, согреваясь в заботливых мужских объятиях. Проснулась я в довольно бодром, на удивление, состоянии. Нет, сворачивать горы и связывать их в бантики еще не была готова. Но с постели, заметно опустевшей, в том смысле, что не было рядом герцога, поднялась с первой попытки. Да что там, почти что с нее подскочила. Настроение, как ни странно, тоже было приподнятое, словно накануне получила огромный заряд эндорфинов. Хотя с чего бы? Уж точно не из-за обнимашек-миловашек с Мэддоком. Мне вообще миловаться с ним не следовало. Не знаю, что на меня вчера нашло, но могу с уверенностью заявить, что ничего подобного больше не найдет и не повторится. Что у меня в самом деле, нет силы воли? Или я не в состоянии держать в узде свои гормоны? Все есть, и сила воли, и гормоны. Необузданные животные. А его всемогущество так и остался необъезженным. На этой мысли я поняла, что мне пора завтракать, потому что ничто так не отвлекает от идиотских умозаключений, как хрустящие гренки с вареньем. На звон колокольчика прибежала Илсе со вчерашним травяным напитком. Обрадовавшись тому, что застала меня в вертикальном положении и в относительно здоровом состоянии, камеристка развела бурную деятельность. Оказывается, во дворце нас ждали к полудню, а уже шел 11-й час, поэтому собираться следовало оперативно. «Я как раз хотела вас будить, хоть господин велел не беспокоить вас до последнего», говорила девушка, помогая мне обрядиться в светлое платье в кружавчиках. «Все леди уже позавтракали, поэтому вам принесут завтрак в спальню. Если вы, конечно, не против, моя леди». «Разве я когда-нибудь была против завтрака?» вопросила риторически и плюхнулась на пуфик возле туалетного столика, потому что наступал этап прически. На сборы ушло около часа, после чего я с удовольствием подпитала свой организм калориями, зарядилась силой и энергией. Илса тем временем заправляла постель и продолжала болтать. От нее я узнала, что ближе к вечеру меня придет осмотреть лекарь. Оказывается, он уже обследовал меня вчера, пока я крепко спала, и горит желанием еще раз заглянуть к пятой Наине, дабы убедиться, что та, в свою очередь, не горит желанием расстаться с этим миром. После слов служанки я, если честно, немного заволновалась. Интересно, местные врачи способны отличить настоящую леди, свою соотечественницу, от фальшивой, иномирской? Оставалось надеяться, что все-таки нет. Иначе вчера вместо поцелуев возле камина могло запросто произойти мое убийство. Приказав себе не паниковать раньше времени, я спустилась на первый этаж и вместе с Адель, с которой столкнулась на лестнице, вышла на улицу. Остальных Наин Стальной уже благополучно расфасовал по каретам. Мы были последние. «А Морок поедет с нами?» — спросила я с надеждой. Очень уж мне не терпелось увидеть Вейра, поблагодарить его за защиту и узнать из первых уст, если так можно выразиться, как он себя чувствует. Хальдак, встретивший меня ну очень внимательным взглядом, отрицательно покачал головой. «Нет, останется дома. Ему нужно отлежаться. Прошу, леди Адельвейн». И протянул мне руку с той самой железобетонной невозмутимостью, которая наблюдалась в нем со дня нашего знакомства. «Благодарю». Также бесцветно отозвалась я и вложила свою руку в ладонь колдуна. Стоило мне коснуться де Горта, как мурашки приготовились стартовать. Но я велела им повременить забегом. Не до мурашка соревнований мне сейчас. И не отвлекать меня от беспокойства о Морсе и себе любимой, единственной и неповторимой. Вместе со мной в карете ехали Адель и Марлен. «Ты как?» — спросила я у последней, забравшись в экипаж. «Мне сказали, ты тоже заболела?» «Уже лучше», — слабо улыбнулась Наина. «А ты?» «Тоже прихожу в себя потихоньку», — ответила я и перевела взгляд на леди Ротьер. «Надеюсь, его всемогущество тебя вчера быстро обнаружил». «А зачем меня искать?» — разулыбалась блондинка. «Я и сама неплохо нашлась. Вернее, отыскала гробницу и потом еще где-то час дожидалась тебя с Паулиной». И все-таки внешность бывает очень обманчива. С виду Адель была беспомощным тепличным цветочком, а на деле оказалась ну очень даже предприимчивой особой. «Мы ведь сейчас не на второе испытание отправляемся», — на всякий случай уточнила я, уже когда мы выехали за ворота и покатили по тихой уютной улочке, укутанной в шубу из искрящегося на солнце снега. «Нет-нет, сегодня только объявят результаты и скажут, кто продолжит участие в охоте, а кто вынужден будет ее оставить», — сказала Адель. «Это хорошо». Я откинулась на спинку сиденья и облегченно выдохнула. «Передышка нам сейчас точно не помешает». Марлен согласно хмыкнула. Адель передернула плечами, мол, она готова хоть сейчас снова нырнуть в омут с головой, а я мысленно попросила местную богиню, чтобы убрала из состязаний того мерзкого амбала с его диким волчарой. В каменном дворце жизнь била ключом, и на какое-то мгновение мне даже показалось, что банкет, ну то есть бал, продолжается. Пусть сегодня платья Наин и не ослепляли кричащей роскошью, но скромными нарядами для юных леди их тоже можно было назвать с большой натяжкой. А уж сколько драгоценностей на себя понавешали. Овились гирляндами из ожерелий, утыкали корсажи брошками, нацепили по 100-500 колечек. На мне опять же не было даже самого завалящего браслетика, что провоцировало соперниц из вражеских группировок на злорадные усмешки и ехидные перешептывания. «Ох, нехорошо-то как!» — традиционно заволновалась наша очаровательная блондинка. «Филиппа, может, напишешь своим родственникам? Какие-то фамильные драгоценности у тебя ведь должны быть?» Которые, подозреваю, недолго мудрствуя, прибрала к своим белым рученькам Ансая. «Я думаю, если бы они у меня были, тетушка меня ими непременно снабдила бы». Кажется, де Горт услышал наш разговор. По крайней мере, мне от него достался ну очень пристальный взгляд, которым меня одарили от макушки до самых туфелек. Причем с таким выражением, словно он видел свою пятую Наину впервые в жизни. Но сказать ничего не сказал. Лишь велел следовать за ним в тронный зал. Среди участниц охоты, журчащим ручейком втекавших в просторное помещение, я заметила напавшую на меня девицу и испытала двойственное чувство. С одной стороны, была рада, что с ней все в порядке, с другой, уж очень хотелось подскочить к малолетней мерзавке и треснуть ее по голове. Рукоятью того самого кинжала, с которым я теперь решила не расставаться. А то мало ли, набор юного скаута или тревожный чемоданчик тоже носить с собой не помешало бы. Вот только леди в нарядном платье и с рюкзаком за плечами или чемоданом в руке выглядела бы, мягко говоря, странно. Оставалось надеяться, что никаких эксцессов сегодня во дворце не случится, и нас не отправят на очередную бодрящую прогулку по лесу. С появлением их величеств гомон в тронном зале стих, словно все собравшиеся вдруг разом онемели. Сегодня и король, и королева блистали в белоснежных, расшитых золотом туалетах. На губах легкие улыбки, в глазах привычный холод. Пока правители величаво шли к трону, знать Хароса почтительно кланялась. Следом за Трияной плелся Тейман, понуро опустивший голову, и у меня, как и в первый раз, при виде шута болезненно сжалось сердце. Замыкал торжественную процессию высокий плечистый мужчина в темных одеждах. «Лорд Мехталт, один из старших хальдагов Стального круга», просветила нас шепотом Винсенсия и хвастливо продолжила. «Близкий друг моей семьи и один из устроителей охоты». Близкий друг семейства Тисон встал возле королевского трона, возле самых его ступеней, которые облюбовал для себя Тейман. Дождавшись, когда с приветственными расшаркиваниями будет покончено, мужчина громко проговорил. «Поздравляю всех участников состязаний с первым пройденным испытанием. Для большинства оно закончилось победой. Но есть, к сожалению, и те, кто не сумел вовремя отыскать своих наин и обеспечить безопасность нашим очаровательным леди. Таким ненадежным хальдагам не место среди претендентов на трон Хароса. Сегодня нас покинут...» Лорд Мэтхелд выдержал торжественную паузу, наверное, чтобы еще больше заинтриговать участников, после чего сделал короткий пас рукой, и по мраморным плитам пола заскользила, быстро закручиваясь, искрящаяся поземка. Серебристые искры взмыли к расписным сводам, а потом растянулись по воздуху, приобретая очертания двух мужских фигур. «Круто! Ничего не скажешь! Этакая магическая голограмма в два человеческих роста, зависшая над нами в воздухе!» Народ дружно задрал головы, и по залу прокатилась волна возбужденного шепота. Лица иллюзорных хальдагов мне были уже знакомы. Я видела их среди участников. Два молоденьких парня, проваливших первое испытание. Жаль, среди них не было мерзавца-великана. «С лордом Алардом и лордом Сандером мы прощаемся. А дальше?» Викторина продолжается. Хальдаг чуть заметно улыбнулся. «А дальше вы можете наблюдать за своими результатами». Еще одно едва уловимое движение рукой, и по залу, мягко мерцая, растянулись другие изображения. Магические проекции оставшихся в игре хальдагов. Рядом с каждым стальным принцем меленькими буковками высвечивались имена их избранниц. И возле каждого имени значились баллы. «Да-да, самые настоящие баллы», как в школе или на каких-нибудь спортивных матчах. Шепот усилился, переходя в возбужденный гомон. Даже я как-то незаметно увлеклась всем происходящим и теперь лихорадочно скользила взглядом по светящимся картинкам, выискивая Мэддока и рядом с ним свое имя. Ну, то есть Филиппы. А когда нашла, едва не присвистнула. Не знаю, по какой шкале оценивали, но если по десятибальной, то я получила почти что максимум, аж целых 9 баллов. У Адель было 8,5, Марлен присудили 7, а Винси с Паулиной дали по 5. Что, кажется, тоже было неплохо, потому что некоторые участницы вражеской стороны, по мнению жюри, оказались круглыми троечницами, а другие и вовсе скатились до двоечниц. Над гигантскими головами голографических лордов высвечивался финальный счет. Очки, заработанные наинами, суммировались с очками истинных. Странно, но наша команда, несмотря на высокие показатели невест хальдага, была в самой... в нижних 90, в общем. Мы были предпоследними, а в самом-самом низу оказался тот гадкий амбал, хотя его наины тоже, судя по оценкам, неплохо проявили себя в зачарованном лесу. Это означало, что инцидент с Вейром и ментальная атака Мэддока не остались незамеченными. «Хотел бы обратить внимание лорда де Горта и лорда де Стоуна на их поведение. Каждый из вас знает, за что оштрафован». Хальдак обвел взглядом зал, задержавшись на герцоге и его сопернике. «Надеюсь, в будущем подобное не повторится. Иначе вам тоже придется покинуть охоту». В ответ на это предупреждение стальные лорды почтительно поклонились старшему лорду, после чего волшебные картинки начали таять, серебряной пылью рассыпаясь по залу. «Ну а теперь я передаю слово Ее Величеству, Платиновой Королеве». Хальдак сделал несколько шагов назад и присоединился к группе придворных, стоявших неподалеку от трона. Трияна окинула собравшихся лучистым взглядом, улыбнулась лучезарно и, поражая мелодичностью своего голоса, мягко сказала: «Мне выпала честь объявить о следующем испытании. Как всегда, чтобы сохранить интригу, я не буду рассказывать, в чем оно будет заключаться. Когда придет время, а прийти оно может в любое мгновение, помните об этом, вы все узнаете». Ее Величество явно наслаждалось моментом, чувствовала, как волнуются невесты, как напряжены стальные принцы, и продолжала довольно улыбаться. «Но скажу, что второе испытание будет исключительно для наших очаровательных наин». Кто б сомневался, на этой охоте, походу, только очаровательные наины и будут отдуваться, проворчала я, совсем не обрадованная подобным раскладом. Трияна тем временем продолжала: «Ну а теперь о самом приятном. Леди, набравшая наибольшее количество баллов, получит от меня подарок. Что-то, что сейчас принадлежит мне, а в будущем будет принадлежать ей. Что угодно. За исключением, конечно же, короны». Ее Величество рассмеялось собственной шутке, и знать подхватила ее звонкий смех, давая понять, что в полной мере оценила чувство юмора своей повелительницы. «Корона достанется будущей королеве. Ну а пока... дерзайте, леди. Уже очень скоро мы встретимся снова, и одна из вас, та, которая достойнее остальных справится с грядущим заданием, получит от меня подарок». Еще какую-то пару минут назад мне совсем не хотелось продолжать участвовать в голодных играх местного разлива. Но после слов «Платиновой королевы»... «Подарок? Что угодно?» Взгляд скользнул по шуту. И тут уже мурашки, больше не сдерживаемые, понеслись в припрыжку по всему телу. Теймен Вертальд, бывший придворный лекарь, намеревавшийся изобрести лекарство от иномирского безумия. Вот то, что мне нужно. То, что доктор прописал. Не тряпки королевы, не ее драгоценности. Ее шут. То, что принадлежит ей. А может вполне стать моим. Моим спасением в том случае, если окажется, что я действительно могу озвереть. Мне этого совсем не хочется. Но раз уж на Шаресе с иномирянами творится какая-то чертовщина, то я просто обязана подстраховаться. Возможно, вместе с Вертальдом у меня получится во всем разобраться. Главное — победить в грядущем состязании. И я выиграю, чего бы мне это ни стоило. Благо, есть стимул, есть цель, и я обязательно ее добьюсь. Вот что значит правильная мотивация для иномирянки. Если на лицах хальдагов после речи королевы преобладало невозмутимое выражение, то лица их невест выражали целую гамму эмоций, начиная от волнения, азарта и возбуждения и заканчивая неприкрытым восторгом. После ухода правителей толпа тоже пришла в движение. Кто-то поспешил покинуть тронный зал следом за их величествами, но большинство участников решило задержаться, рассредоточившись по залу, чтобы обсудить результаты первого испытания и погадать на кофейной гуще, каким же окажется второе. А главное, когда все-таки оно начнется. Вниманием герцога завладел его светловолосый друг, на ура справившийся с первым заданием. Меня же как-то незаметно оттеснили от Паулины и Винсенсии, взахлеб обсуждавших какую-то бриллиантовую парюру королевы. Адель и Марлен тоже о чем-то самозабвенно шушукались, наверняка о том же, что и другие невесты. Почувствовав, что в душном зале мне становится трудно дышать, а в голове от непрекращающегося гула начинает что-то потринкивать, я поспешила его покинуть, чтобы перевести дыхание, собраться с мыслями и дождаться появления своей команды Наин во главе с Истинным. В просторной галерее почти никого не было. Так только. Две юные девицы шептались в самом ее конце возле выставки портретов. Да из зала выскочил слуга в яркой ливрее и едва ли не бегом припустил к лестнице. Видимо, его отправили с каким-то срочным поручением. Остановившись возле отполированных до блеска доспехов, я прижалась ладонью к стене и с неудовольствием отметила, что слабость все еще дает о себе знать. А мне сейчас разваливаться ну никак нельзя. Наоборот, нужно как можно скорее возвращаться в форму, чтобы отвоевать для себя господина Вертельда. Ни за что не упущу эту возможность, и я тоненько пискнула, когда чьи-то пальцы, показавшиеся из-за бархатной драпировки, скрывавшей часть стены, впились мне в локоть и дернули с такой силой, что из глаз, кажется, посыпались искры. Ослепили, заставили заморгать часто-часто, попытки рассмотреть наглеца. И пока я пыталась это сделать, совсем близко зазвучал тихий, шипящий голос. «Ну что, леди Адальвейн, готовы уничтожить стального лорда Мэдака де Горта?»